«Вы, значит, решили предложить ему сумку Грега в обмен на то, что он вытащит нас отсюда?» — раздумчиво произнес Бойль. «Мысль, конечно, не глупая, но сомневаюсь, что такой стреляный воробей не заподозрит подвоха. К тому же сумка там, он здесь». «Но есть еще одна наживка», — с жаром подключился Даниэль. «Ведь за нас должны заплатить 2 миллиона долларов. Не знаю, как насчет всей такой суммы, но наверняка правительство Соединенных Штатов вознаградит его за наше спасение. В накладе он не останется. А для него, окопавшегося в чужой стране и не очень-то ладящего с законом, такой случай просто находка». «Вот это уже теплей», — согласился Джозеф. «Попробовать можно. Но пока не представляю, как поговорить с ним наедине, чтобы остальные ничего не заподозрили. У вас, Лу, есть какие-нибудь соображения?» «Еще нет», — сказала она. «Думала, мы вместе что-то придумаем. Грех ведь не попытаться использовать такой шанс». «Интересно, знает ли Муса, что нас прячут в этом дворе?» — вслух задумался Даниэль. «По идее, должен бы знать. Все они здесь одна стая». «Одна-то одна, но когда дело касается таких денег, вряд ли они доверяют друг другу», — хмыкнул Джозеф. Неугомонный Даниэль снова проявил инициативу. «Может, устроить спектакль, что кому-то из нас плохо стало, побежать в дом за помощью? Лучше всего это сделать Бену, он по-русски говорит. Начнет, будто бы от волнения, взвиваться на английский. Скажет Муссе, что мы ждем его в сарае для важного разговора. А я разыграю какой-нибудь припадок. Думаю, у меня неплохо получится». «Много проколов», — не поддержал его Джозеф. «Во-первых, нам нельзя там засвечиваться. Последствия могут быть непредсказуемыми. А во-вторых, где гарантия, что кто-нибудь из тех же дружков Мусы не знает, как и он, английский? Неразумно». «Придумывайте тогда сами», — обиделся Даниэль, — «если вы такой разумный». «Не надо ссориться», — примирительно сказала Лу. «Не время сейчас. Но что афишировать себя нам нельзя, это верно. Найти бы какого-нибудь посредника и медленно, нерешительно растягивая каждое слово, договорила. Кажется, такого посредника в доме сыскать можно». «Это кто ж такой?» — удивился Даниэль. «Не скажу», — ответила Лу, — «чтобы не сглазить. Пора возвращаться, пока меня не хватились. Будем надеяться, ребята, что нам повезет. Не отчаивайтесь». Глава 32. Лу понимала, что играет с огнем. Этот мальчик, в сущности, совсем ребенок, пугал ее. Если уж не пугал, то, во всяком случае, здорово осложнял и без того несладкую жизнь. Что поразило она его в самое сердце, Лу заметила, едва перехватила его первый взгляд. Смотрел на нее, как на спустившуюся с облаков небожительницу. И столько восхищения, столько немого обожания было в узких, темнеющих под упрямо сросшимися бровями глазах, что она с трудом удержалась от улыбки. Значения этому не придала. Ничего сверхъестественного. Мальчишки нередко пламенно влюбляются во взрослых женщин. Спокон веку повелось. А на такого дикаренка, никогда, скорее всего, не видевшего других, кроме нескольких соседок, женщин,